Швейцарские укрытия для российских денег. Алексей прибыл в аэропорт Цюриха, делового центра Швейцарии, где ему предстояло выполнить непростую миссию по окончательному упрятыванию концов всех тех ниточек, которые тянулись из России через Expo Invest Plus. На выходе из зала выдачи багажа Алексей сразу же увидел человека, который его встречал. Алексей узнал этого человека по исчерпывающему описанию, данному Вайсбергом. Выше среднего роста, пожилой мужчина, лет 70, с буйной седой шевелюрой, средней полноты, небольшой острый носик на круглом лице, глубоко посаженные глаза, широкий лоб, торчащие в разные стороны густые брови. Пожалуй, Алексей узнал бы этого человека даже и по одной примете — кустистым, торчащим в разные стороны бровям. Судя по всему, встречающий Алексея человек также был снабжен подробным описанием адвоката, потому что, выделив его из толпы пассажиров, поднял руку и помахал Клейменову. «Разрешите представиться. Шмулевский Аркадий Борисович». Бывший доцент кафедры планирования народного хозяйства. Сейчас я занимаюсь консультированием по вопросам размещения денежных средств и в Европе. Исчерпывающе представился мужчина, когда Алексей пересек пространство, огражденное стойками с ленточками, и подошел к встречавшему. Клейменов Алексей Алексеевич, юрист, налоговый адвокат. В настоящее время представляю группу лиц, связанных с известным вам Григорием Вайсбергом. Моя цель — подальше и поглубже спрятать денежки. Также исчерпывающе доложил Алексей. «Люблю деловых людей», — обрадовался Шмулевский. «Вы, случайно, не из военных будете?» «Почему?» — удивился Алексей. «Ну, может, родитель ваш военный человек?» — не унимался Шмулевский. «Никак нет. Я даже в армии не служил», — развеселился Алексей. «А почему вы спрашиваете?» «Четкость в вас не наша». Не родная. Такая у военных или у детей военных иногда только и встречается, объяснил Шмулевский. Я профессиональный юрист и налоговый адвокат, поэтому четкость для меня — привычка, объяснил Алексей. Ну, вы мне так не говорите. Много тут я ваших и юристов, и адвокатов, и аудиторов повидал. Гонору на 100 швейцарских франков, а толку нет и на копейку. Значит, я исключение. — высказался Алексей. — Надеюсь, приятное. — Ну, конечно, приятное. Рад буду работать с вами вместе. Это видно сразу, с первого взгляда. А повидал я, слава богу, немало на этом белом свете. Философски заметил Шмулевский и предложил Алексею проследовать в ожидавшую их автомашину, темного цвета, марку которой Алексей не успел разобрать. Но, судя по внутреннему убранству, автомобиль был явно престижный. «А вы знаете, что я, наверное, единственный человек из ныне живущих, кто получил боевую награду за планирование народного хозяйства?» — неожиданно спросил Шмулевский, когда автомашина отъехала от Цюрихского аэропорта. Алексей опешил. Его собеседник, хотя и был пожилым человеком, но... на участника Великой Отечественной войны явно не тянул. Шмулевский понял замешательство Алексея и, громко рассмеявшись, рассказал ему историю, которая имела определенную мораль, непосредственно связанную с выполнением задач, стоящих сейчас перед Шмулевским и Алексеем. Во время войны с американскими агрессорами во Вьетнаме находились различные группы советских советников, как военных, так и гражданских. Шмулевский тогда еще не был даже доцентом. Он только что защитил кандидатскую, но благодаря отличному знанию французского языка и званию лейтенанта запаса, полученному им на военной кафедре финансового института, а также отличному здоровью и неким высоким связям, он попал в список кандидатов в гражданские советники, которых собирались посылать во Вьетнам, дабы те помогали местным жителям не только воевать, но и строить социалистическую плановую экономику. Пройдя всякие комиссии и собеседования, Шмулевский отбыл во Вьетнам на линию экономического фронта налаживать планирование, а также учет и контроль. Шмулевский был тогда молодым, бесшабашным, дружбу водил с военными советниками, выпивал с ними, в джунгли с ними на охоту ездил. Когда срок его пребывания закончился, многих отбывающих вместе с ним на родину советников представили к государственным наградам. Оказался в списке и Шмулевский. Его представили к медали за трудовое отличие. Но выпили советники штатские с военными советниками напоследок крепко. И один майор, кадровик, пообещал Шмулевскому сюрприз на родине преподнести. Да такой, что он его вовек не забудет. По возвращении в Союз Шмулевского зачислили на кафедру в тот же институт, откуда он был командирован во Вьетнам. И вот собрали в Министерстве высшего и среднего специального образования всех, кто были советниками по линии вузов, для вручения наград. Сначала наградили орденами двух человек, а потом вдруг сразу фамилию Шмулевского назвали. Хотя ему, если верить алфавиту, еще сидеть и сидеть. Выходит Шмулевский и видит удивленное лицо замминистра, который награды вручает от имени партии и правительства. У Шмулевского-то боевая награда, медаль за боевые заслуги, а боевая медаль идет по ранжиру выше любой цивильной. Руки у замминистра тогда сильно дрожали. Как потом выяснилось, майор тот, по доброте своей и, видимо, помня о литрах совместно выпитого, вписал лейтенанта, без соответствующей истине приставки запаса, Шмулевского, в список военнослужащих для награждения, а там самая маленькая награда была медаль за боевые заслуги. Вот так и получил Шмулевский боевую награду вместо положенной гражданскому персоналу медали за трудовое отличие. «А в чем мораль, вы меня спросите?» Сам себе задал вопрос Шмулевский. «Так я отвечу. Всегда в нужном месте найдется нужный человек, который может сделать, казалось бы, невозможное. Вот моя задача и заключается в том, чтобы найти этого самого человека в ключевом месте и уговорить его сделать невозможное». Посмеявшись вместе с рассказчиком над его забавной историей, Алексей решил не оставаться в долгу и рассказал о не менее занимательном случае, который приключился с одним его одноклассником. Тот, закончив военное училище, попал лейтенантом на службу в город, где располагался штаб военного округа. Как-то назначили этого одноклассника в военный патруль вместе с двумя старшими сержантами из комендатуры. Бродит патруль по городу, ловит самовольщиков да нарушителей формы одежды. И вдруг видит, в темноте крадется вдоль забора подвыпивший низкорослый сержант. Патруль, как положено, остановил этого сержанта для проверки документов. И что выяснилось? Мало того, что пьян, так еще и безувольнительный. Ну что с ним делать? Доставить в комендатуру? А там пусть его наказывают по всей строгости дисциплинарного устава.